опухоли, рак. У людей сложился такой стереотип мышления, что рак неизлечим. И когда врачи сообщают больному или родственникам подобный диагноз, то для многих он звучит как приговор. Но не стоит отчаиваться. Как гласит мудрость, нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые больные. Еще 2000 лет назад знаменитый китайский доктор Сма Тхеен назвал 5 типов людей, которые не поддаются лечению. Первое – это упрямцы, которых бессмысленно переубеждать. Второе – алчные жадины, которые в погоне за деньгами запустили свое здоровье. Третье – распущенные люди, которые не хотят отказаться от пагубных излишеств и привычек. Четвертое – это больные, которые настолько слабы, что не могут принимать лекарства. И пятое – это те, кто больше доверяет шарлатанам, нежели врачам. Я знаю наверняка, что любое заболевание можно излечить, если больной берет на себя ответственность за свою болезнь и за свое здоровье. Первое, что нужно сделать для излечения, это отбросить веру в то, что данное заболевание неизлечимо. Оно неизлечимо внешними средствами, средствами ортодоксальной медицины, потому что эти средства не устраняют причину, а борются со следствием. Нужно пойти внутрь себя, чтобы добиться излечения. И тогда, появившись ниоткуда, эта болезнь уйдет в никуда. Один иудейский царь заболел тяжелой болезнью. Ему посоветовали обратиться к Богу, но он обратился к врачам и через 2 года умер. Обратиться внутрь себя – это и значит обратиться к Богу, ведь Бог в душе каждого. Необходимо открыть в себе вечный источник силы и здоровья. Он есть в каждом. Внутри вас есть все необходимые ресурсы. Получите к ним доступ. Теперь подумайте, какие ваши пагубные мысли и эмоции привели к болезни.